7. Хью не узнал мальчика на велосипеде, но это был Брайан Раск. Этой ночью Брайану тоже приснился сон, и в результате сегодня утром ему тоже пришлось выполнять поручение. Действие в этом сне происходило перед самым началом 7-й игры чемпионата страны по бейсболу, какого-то доисторического чемпионата времен Элвиса Пресли. И в этом матче встречались давние соперники. Можно даже сказать, что это было бейсбольное воплощение апокалиптического противостояния двух мощных сил — Доджерс против Янки. Сэнди Коуфакс стоял на площадке, разминаясь перед броском. А между подачами он беседовал с Брайаном Раском. Объяснял Брайану, что ему нужно сделать. Объяснял очень доходчиво и подробно. Брайан усвоил все с первого раза, без всяких проблем. Проблема была в другом. Брайану не хотелось этого делать. Споря с бейсбольной легендой, с самим Сэнди Коуфаксом, Брайан чувствовал себя как последний червяк, но все равно возражал до последнего. «Вы не понимаете, мистер Коуфакс», — говорил он, — «я должен был подшутить над Вильмой Ержик, и я это сделал. Уже сделал». «Ну и что?» — отвечал Сэнди Коуфакс. «Ну, такой был договор. 85 центов и одна услуга». «А ты уверен, дружище, что только одна услуга? Уверен? Он что, так и сказал? Одна услуга, и все, мы в расчете. Вот прямо так и сказал». Брайан не был уверен, что мистер Гонт сказал именно так, но ощущение, что его поимели, росло с каждой секундой. Нет, даже не поимели. Зацапали. Приманили, как мышь в мышеловку. «Я тебе вот что скажу, дружище. Договор...» Он умолк, не закончив фразу, и с шумом выдохнул воздух, подавая жесткий высокий пас. Мяч влетел в перчатку принимающего со звуком ружейного выстрела и выбил из нее тучу пыли. А Брайан вдруг понял, что ему знакомы эти живые голубые глаза, сверкавшие из-под маски подающего. Это был мистер Гонт. Брайану стало не по себе. Сэнди Коуфакс принял обратный пас мистера Гонта и посмотрел на Брайана. Его глаза были пустыми, как шарики из коричневого стекла. «Договор — это совсем другое. Так что слушай меня, дружище. Я тебе объясню, что такое договор». Глаза Сэнди Коуфакса вовсе не были карими, вдруг понял во сне Брайан. Они были голубыми, и так и должно было быть, потому что тот Сэнди Коуфакс из сна был не просто Сэнди Коуфаксом, но и мистером Гонтом тоже. «Но...» — Коуфакс Гонт поднял руку в перчатке. «Я тебе вот что скажу, дружище. Я ненавижу это слово. Изо всех слов в английском языке это самое отвратительное. Даже больше того. По-моему, это самое мерзкое слово во всех языках. Знаешь, что это за слово такое «но»? Так лошадей погоняют». Человек в старомодной форме Бруклин Доджерс положил мяч в перчатку и повернулся к Брайану. Сомнений не оставалось. Это был мистер Гонт, и Брайан почувствовал, как его сердце сжало ледяная, давящая рука страха. «Да, Брайан, я действительно велел тебе сыграть шутку над Вильмой Ержик. Но я же не говорил, что эта шутка будет одной единственной. Это ты так решил, дружище? Ты мне веришь? Или может включить тебе запись нашего разговора?» «Я вам верю», — сказал Брайан упавшим голосом. Он из последних сил сдерживался, чтобы не разреветься. «Я вам верю, но...» «Что я только что говорил тебе про это слово?» Брайан опустил голову и тяжело вздохнул. «В искусстве торговли тебе еще надо многому научиться», — сказал Коуфакс Гонт. «И тебе, и всем остальным в Касл-Роке. Вот, кстати, одна из причин, почему я приехал сюда. Провести семинар по высокому искусству торговли. Был тут у вас один тип, Мерилом звали. Вот он кое-что в этом понимал. Но это было давно и неправда. И где теперь этот Мэрил?» Лиланд Гонт улыбнулся, обнажив свои крупные неровные зубы на узком задумчивом лице Сэнди Коуфакса. «И, кстати, определение понятия «сделка». Тут мне тоже придется провести некоторый ликбез, а то уж очень все запущено». Но слово слетело с губ Брайана, прежде чем он успел сообразить, что этого лучше не говорить. «Никаких «но»!» — решительно заявил Коуфакс Гонт. Он наклонился вперед. Его глаза внимательно наблюдали за мальчиком из-под козырька бейсболки. «Ему лучше знать, мистеру Гонту». Брайан открыл было рот, но не смог произнести ни звука. Горячие, готовые прорваться наружу слезы щипали глаза. Большая холодная рука легла ему на плечо, легла и сжала. «Повтори, мистер Гонт». Брайан тяжело сглотнул, чтобы освободить место для слов. «Ему лучше знать, мистеру Гонту». «Так-то лучше, дружище. И это значит, что ты будешь делать все, что я скажу. Иначе...» Брайан собрал всю свою волю и предпринял последнюю попытку. «А что, если я все равно откажусь? Что, если я скажу, что не понял этих, как вы их там называете, ваших условий?» Коуфакс Гонт достал из ловушки бейсбольный мяч и сжал его другой рукой. Из швов выступили капельки крови. «Вообще-то теперь уже поздно идти на попятный, Брайан», — сказал он тихо. «Действительно поздно. Видишь ли, это уже седьмая игра чемпионата. Тут слабаков нет. Или пан, или пропал. Ты посмотри вокруг. Давай, посмотри получше». Брайан огляделся по сторонам и с удивлением обнаружил, что стадион был забит под завязку, так что зрители стояли даже в проходах между трибунами. И он знал их всех. Он увидел своих родителей, сидевших в букмекерской ложе за домом. Его логопедический класс во главе с мисс Рэдклифф и ее тупым дружком Лестером Праттом расположился вдоль линии первой базы. Ребята стояли, попивая королевскую корону и поглощая хот-доги. Весь личный состав полицейского управления Касл-Рока расселся на открытой трибуне с пивом в бумажных стаканчиках с портретами участниц конкурса «Мисс Райнгольд». Были там и ребята из воскресной школы, и глава городской управы, и Майра, и Чак Эвансы, и куча родни. Тетки, дядьки, двоюродные и троюродные братья и сестры. За третьей базой сидел Сонни Джакет, а когда Коуфакс Гонт бросил кровоточащий мяч, и он снова врезался в перчатку-ловушку с тем же оглушительным звуком, похожим на выстрел, Брайан заметил, что лицо под маской теперь было лицом Хью Приста. «Перееду тебя, дружочек», — сказал Хью, подавая мяч назад. «Размажу тебя по дороге». «Понимаешь, дружище, дело уже не в бейсбольной карточке», — сказал Коуфакс Гонт. «Ты и сам, наверное, уже понял, а? Когда ты швырялся грязью в простыни Вильмы и Ержик, ты что-то такое начал. Как идиот, который забрался в горы и орёт дурным голосом и своими истошными воплями вызывает лавину. Теперь у тебя простой выбор. Можно бежать вперед, а можно стоять, где стоишь, и тогда лавина тебя накроет». Во сне Брайан все же расплакался. Он понял. Он ясно увидел, что уже слишком поздно идти на попятный. Мистер Гонт сжал мяч в руке. Полилась кровь, и его пальцы утонули в белой плотной оболочке. «Если ты не хочешь, чтобы все в Касл-Роке узнали, что именно ты начал эту лавину, Брайан, то лучше тебе сделать то, что я тебе говорю. Брайан расплакался еще пуще. «Когда ты имеешь дело со мной, — сказал мистер Гонт, замахиваясь для броска, — нужно помнить две вещи. Мистер Гонт лучше знает, что надо делать. И сделка завершена тогда, когда мистер Гонт скажет, что она завершена». Он подал мяч с подкруткой во все стороны. Это был специальный прием, который делал подачи Сэнди Коуфакса практически неберущимися. По крайней мере, таково было скромное мнение папы Брайана. И когда мяч влетел в перчатку Хью Приста, на этот раз он взорвался. Кровь, волосы и ошметки кожи разлетелись в лучах яркого осеннего солнца. На этом месте Брайан проснулся, плача в подушку.